Он ошибался. К этому времени Васильчикова на приеме у министра иностранных дел уже была. Пока она жила в Астории, где кем-то заранее был заказан для нее один из лучших номеров, в ее отсутствие Белецкий, глава департамента полиции, на свой страх и риск, произвел обыск. После февральской революции он говорил в следственной комиссии, что среди бумаг обнаружил письмо Франца Иосифа к Васильчиковой, инструкции Бэтмен Гольвига и Эрнста Гессенского к возможным ее встречам в Петрограде и тому подобное. Он, Белецкий, хотел дать этим материалам ход, но это оказалось невозможным. Вскоре Васильчикова перебирается в Царское село и поселяется вблизи императорского дворца. Еще одно послание царицы было доставлено раньше. Весть о нем летит в Ставку 17 апреля 1915 года. Я получила длинное милое письмо от Эрни. Он пишет, если кто-нибудь может понять его, то есть тебя, и представить себе его переживания, то это я. Он крепко тебя целует и хотел бы найти выход из сложившейся ситуации, и полагает, что кому-нибудь следовало бы приступить к наведению моста для переговоров. У него возник такой план — неофициально направить в Стокгольм доверенного, который там встретился бы с человеком столь же частным путем, присланным тобою, и вместе они разрешили бы приходящие затруднения. План его исходит из того, что в Германии не питают действительной ненависти к России. В дальнейшем уточняется, что этот план уже реализуется. 2 дня тому назад Эрни распорядился послать туда, в Стокгольм, к 28-му одно лицо, которому сказано пробыть там с неделю. Я немедленно написала ответ и через Дейзи послала в адрес этого господина и сообщила ему, что ты еще не возвратился из поездки в Ставку. Конечно, В. обо всем этом абсолютно ничего не знает. Эрни пишет, что они, немцы, стоят во Франции, а также на юге и в Карпатах прочной стеной. Они утверждают, что уже захватили 500 тысяч наших пленных. В общем, все письмо милое и любезное. Оно доставило мне большую радость. Эрни, родной брат царицы, Эрнст Людвиг Гессенский, великий герцог Дези, наследница шведского престола принцесса Маргарет, приятельница Александры Федоровны, В. Вильгельм II, который ничего не знает, словно Эрни мог начать организацию тайных переговоров с царем о мире, не получив полномочий от кайзера. Сама Александра Федоровна не заблуждается на этот счет, она вполне оценила авторитетность запроса и, не дожидаясь возвращения супруга, за него и от его имени немедленно написала ответ. Каков был этот ответ? Были ли другие письма и ответы на них? Тайну этой переписки поглотила куча золы в царскосельских каминах. И все же, как давно замечено, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Исследованиями известного советского историка Шацилла документально установлено, что весной 1915 года с ведома и согласия Николая II был послан в Германию специальный агент для переговоров с кайзеровским правительством. Им был Думбадзе, племянник ялтинского градоначальника генерала Думбадзе. Он пробыл с 24 мая по 11 июля 1915 года в Берлине, где встречался с видными представителями правящих кругов, с руководителями германской разведки, в частности, с пресловутым Люциусом,